Я горжусь средним и перским флагом, знаменем славных русских побед. Я верю воинам по боевым стягам, символ доблести, чести и веры, борьбы за свободу с оружием в руках. Мы с ним всему миру показали примеры сурового мужества и мощи в штыках. Я горжусь великим имперским флагом, знаменем славных русских побед. Я верю воинам по боевым стягам, в державу, равной которой нет. Перея в воздухе солдат вел в атаку, ни разу не был ты предан врагу. По первому знаку, и ночью, и днем, что в жару, что в пургу, три цвета Руси, черный, желтый и белый, три цвета любви к материнской земле, три цвета шагом к победе, крови огне. Я горжусь великим имперским флагом, знаменем славных русских побед. Я верю воинам под боевым стягом, в державу, равной которой ты грянешь, и последняя битва настанет тогда. Я горжусь великим имперским флагом, знаменем славных русских побед. Я верю воинам под боевым стягом, в державу, равной которой нет. Сегодня топчу святыни ногами, и павших героев чернят имена. Но близится время расплаты с врагами, надежда Европы воспрянет страна. Я горжусь великим имперским флагом, знаменем славных русских побед. Я верю воинам по боевым стягам, в державу, равный которой нет. которой нет, нет, нет. Где же Мурамы, которой нет? Большое вам спасибо.